Первые говорили о волколаках. Твари, что по описанию очень походили на убитую тя, нередко оказывались близко к селению и нападали на местных охотников. Нескольких они ранили, пару убились несколько лет назад. Все это казалось тя немного странным. С их силой, будь волколаков хоть с полдюжины, начисто выпотрошить все население деревни за ночь было бы нетрудно. Но страннее были рассказы других деревенских. Рассказывали, что жуткими волколаками управляет создание еще более могучее и страшное. Похожее на человека, оно бродит по лесным владениям и пугает всякого встречного. Тя не сразу понял, что значило это «пугает», но оказалось, что это было буквально так. Кем бы ни был этот хозяин леса, он за много лет не убил ни одного из встреченных им людей. Вранье, или правда, есть в мире монстры, которым человечье мясо так безинтересно, брякнул Тя, оглядываясь по сторонам. Вдруг рядом что-то хрустнуло, зашелестело. Тя мгновенно почувствовал присутствие чужака, схватив копье в руку и развернувшись на месте. «Кто?» — крикнул он в тишину леса, оглядываясь и всматриваясь в каждый кустик. «Эй, опусти оружие, молодой мастер! Я простой лесник, а не волколак какой-то!» Послышался крик, и из-за толстого ствола дерева вышел лысоватый мужичок средних лет с крепким луком за спиной и колчаном у бедра. «Назовись, прежде чем приближаться!» — крикнул Тя, предупреждающе мазнув головой копья по воздуху. «Меня зовут Монх, я простой охотник и лесник, живу в деревне неподалеку». «Это в которой?» — спросил Тя. Монх запнулся, странно изогнув седую бровь. «Так она ж ведь одна на всю округу. Друг, неужто запутать меня хочешь?» Теперь настала очередь Тя удивляться. «Будь в округе и правда только одна деревня, то как быть с той, где Тя остановился 2 дня назад? Как зовут женщину, что управляет харчевней?» «Какую еще женщину? Хозяйка уже лет 10 назад померла, упокой ее душу. Лука, вдовец, один там всем заведует. Может ли быть, что он не знает о ближайшей деревне?» Подумал Тя, услышав странный ответ мужика. Опустив копье, он немного снизил напор, спросив: «А разве недалеко на западе не стоит еще одна деревенька?» Монх смущенно скорчил гримасу. «Друг, ты говоришь про старое пепелище? Там уже лет 100 никакой деревни нет. Только часть острога осталась». Дальше Тя просто не стал продолжать. Что бы ни говорил монх, ему это казалось чем-то за гранью здравого смысла и логики. Попросту невозможно было для Тя представить, что он только позавчера побывал в деревеньке, которой нет уже сотню лет. Разве мог кто-то в здравом уме в такое поверить? Вдруг Тя кое-что вспомнил, глядя на тощие руки и ноги охотника. В его голове медленно всплыли разговоры о деревенском чудаке, который пропал несколько недель назад. Охотником, как говорили, он был довольно ладным, но с головой дружил едва ли. Неужели это он? С сомнением Тя окинул монха с ног до головы, но так и не заметил в его виде ничего странного. Он выглядел как любой бедный мужик, не считая того, что для охоты казался немного староват. «Кажется, тебя в деревне уже давненько потеряли, монх», — констатировал Тя, не сильно боясь ошибиться. Шансов на это было в любом случае почти ноль. Монх немного расслабился, стоило теме смениться. Он непринужденно достал флягу и сделал несколько больших глотков. По его стремительно краснеющим щекам было очевидно, что внутри была не родниковая водичка. Монх сел рядом на большой камень, выдохнув, словно перед каким-то большим делом. Тя не возражал. «Страшное дело творится в лесах этих», — выдал он на одном выдохе, даже не поднимая головы. В его глазах промелькнуло что-то вроде страха и странного понимания. Понимания вещей, о которых другим было будто бы невдомек. Тя все это напоминало небольшую прелюдию перед страшной байкой у костра. Он сел рядом, взглянув на монха внимательным взглядом. Что-то подсказывало ему, что байка в этот раз будет куда реальнее прежних. Костра у них не было, но странностей уже сполна хватало. «Я Тя, бродячий воин. Честно говоря, я пришел в этот лес, чтобы найти твари, которые местным мешают жить». Монх немного саркастично улыбнулся. «Я видел ее 2 или 3 недели назад, своими собственными глазами», — пробубнил он. Рука, в которой он держал флягу, немного задрожала. «Расскажи мне, что ты видел. Может, это поможет избавиться от...» «Не думаю, что это поможет. Я искал ее все эти дни. Весь лес обошел вдоль и поперек. Но когда нашел, ох, она хозяйка здесь. Не люди, молодой воин, даже не могучие практики и лорды. Она правит на этой земле вместо них, одна». Чем дольше монх говорил, тем безумнее блестели его глаза. С каждым словом Тя все больше понимал, почему в деревне его называли чудаком. Что же он такое увидел, что так впечатлился. Кого ты имеешь в виду? Расскажи, как выглядела эта тварь? Спросил Тео мягко, почти по-дружески. Тварь? О, ты бы удивился, если бы ее увидел. Я не могу описать, мне просто не хватит мозгов и фантазии, но могу кое-что другое сделать. Я тебе ее покажу. Тео на пару вдохов завис, переваривая сказанное. Сначала он даже не поверил тому, что услышал, но вскоре пришло осознание и уверенность. Монг сказал именно то, что Тео ожидал услышать меньше всего прочего. «Покажешь?» «В потемках», — машинально спросил Тео. «Где этот маленький ублюдок?» «Тео, да, так его зовут». Саранча требовательно уставился на Марка, прижатого к стене не то аурой, не то отвращением к всеми нелюбимому инструктору. Он выглядел так, будто его вот-вот заставит проглотить комок слизи или собачье дерьмо, но отвечать на вопрос не торопился. Саранча все равно его повторит. Он так любил повторять одни и те же вопросы, что Марку казалось это странной манией. «Где он? Где он? Я тебя спрашиваю». Вдруг в плече ученика что-то больно щелкнуло. Шестой уровень все же был шестым уровнем, но даже его крепкие мышцы уже ныли от противостояния невидимой силы бойцов. Она не была подавляющей, ничуть не казалась разрушительной, но разница статусов заставляла Марка подчиняться. По крайней мере, пока все не заходило слишком далеко. Марк стиснул зубы, подняв голову на инструктора. «Ушел», — выдавил он единственное слово. Дело было не в том, что Марк не хотел больше ничего рассказывать. На самом деле, больше информации у него попросту не было. Тео попрощался с ним за несколько минут до того, как покинул школу и никаких подробностей не рассказывал. Оба они понимали, что это было к лучшему, поэтому Марк при первой же возможности сказал все, что знал. Тео ведь действительно ушел, это было известно и очевидно. Все остальное, что бы Марк ни сказал, было бы ложью и домыслами, за которые его могли вполне ощутимо наказать. Конечно, неофициально, ведь Саранча не был любителем наказывать колкой дров и мытьем посуды. Его наказания всегда заканчивались травмами и плохими воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь. «Смеешь играть со мной? Ты, жалкий мальчишка, безродная пакость!» Взревел Саранча, энергия внутри его тела буквально вскипала, заставив даже остатки волос встать слегка дыбом. «Я уже трижды отвечал вам, инструктор. Я больше ничего не знаю», — проскрипел Марк сквозь сжатые зубы. В его глазах, глядя на Саранчу, плескалась такая чехарда эмоций и желаний, от которых сейчас ужаснулись бы многие. «И ты наверняка лжешь мне. Лгал тогда, лжешь и сейчас. Разве я не знаю, что вы с тем ублюдком были дружны, как слипшиеся собаки? Или ты и дальше будешь держать меня за идиота?» Как раз когда Марк хотел ответить, в дверь кабинета постучали. Саранча на мгновение немного притих, а потом быстро рявкнул в сторону двери. «Кто там? Открой чертову дверь!» Спокойный, но пронзительный голос прозвучал по ту сторону. Саранча мгновенно напрягся. Он с первого слова узнал хозяина голоса. Это был один из старших инструкторов, человек, на фоне которого сам Саранча уже не был грозным начальником, а скорее маленьким подчиненным, мальчиком на побегушках. Это был Рамуил, молчаливый сумасброд, который меньше всего в жизни любил слушать чужое мнение. Саранча отлично знал характер старшего товарища. Дверь открылась в мгновение, впустив в кабинет крепкого мужчину с тонкими, тщательно ухоженными усами. Помимо отличного клинка на поясе, он походил больше на бродягу, чем на известного вояку и сильного бойца, которому вот-вот прочили прорыв к боевому мастеру. «Ты», — он указал пальцем ровно на Марка, быстро отчеканив следующие слова, «ты идешь со мной, с завтрашнего дня ты в моей команде». Марк ошеломленно открыл рот. Он, конечно, не скрывал никогда своей силы, да и среди сверстников был одним из лучших, но только пару дней назад прорвался на шестой уровень. По всем бытующим в их школе порядкам, инструкторы обращали внимание на учеников не раньше, чем те крепко встанут на ноги на этом уровне. «Пойдет, с тобой», едва слышно, чуть не самому себе пробубнил Саранча. Ему хватило нескольких мгновений и одного взгляда, чтобы длинная череда событий сложилась в хлипкий пазл. Картинка, которую теперь видел перед собой, выглядела страшно таинственной, но совершенно осязаемо опасной. «Это наверняка тот пацан, он виноват, он». Внутренний монолог Саранчи чуть не отпечатался у него на лбу, так сильно его лицо напряглось. «Этот Рам и остальные, все, они все что-то знают. Они связаны с тем мальчишкой, покрывают его. Ты что-то хотел спросить?» Рамуил лениво перевел взгляд на Саранчу, который сейчас тонул в собственных домыслах и страхах. Что бы ни творилось у него в голове, Это никогда не трогало ни Рама, ни остальных инструкторов. Саранча был для них жалким типом, обычным подхалимом со связями, попавшим на непыльную должность. Таких, как он, не стоило даже замечать, по мнению Рамуила. А, он легонько вздрогнул, шумно втянул носом воздух и быстро кивнул. «Не хочешь чаю, старший товарищ?» Будто не было и никакого пренебрежения, враждебности и тайных мыслей. На лице саранчи в один миг исчезло все, оставив лишь легкий след льстивой улыбки, в которую не поверил бы даже умственно отсталый. Так он хотел казаться естественным и добродетельным, что забыл посмотреть на себя со стороны. Нет, ответ Рамуила был холоднее колодезной воды. Он отдавал сталью и кровью, так что даже настоящие бывалые воины не посмели бы перечить его словам. Саранча же просто взглотнул, потеряв любую волю к дальнейшим попыткам что-то узнать. Он был единственным инструктором без реальной репутации бойца. В отличие от остальных, он никогда не имел воинского чина и по-настоящему не испытал крови сражений. Считая своим оружием лесть и услужливость перед сильными, он предпочитал марать только чужие руки, но не свои. Дав саранче пару вдохов времени на ответ, он просто махнул рукой Марку. «За мной, мальчик!» – скомандовал он, быстро избавив кабинет от своего присутствия. «Да, инструктор!» – с небывалой энергией выпалил Марк, выбежав вслед за Рамуилом. Саранча молчал, пока шаги не затихли далеко по коридору. Молчал так старательно и сильно, что вены на его красном лбу проступили толстыми синими червями. Ему было страшно, лишь немного, но это ни в какое сравнение не шло с той животной яростью и ненавистью, что поднималось из его сердца. «Проклятый рыжий ублюдок!» — прорычал он наконец, не выдержав. Лицо молодого мальчишки с хитрыми глазами предстало перед его глазами. Рыжая копна волос, пара веснушек и смеющийся взгляд. Все это заставляло саранчу только больше ненавидеть его. «Он заплатит. Заплатит за смерть тех мальчишек и за то, что издевался надо мной, принимал за идиота. Я узнаю его секрет, что бы мне это ни стоило. Получу его чертов амулет». Для Сарани после стольких месяцев стало совершенно очевидно, что Тя убил тех троих. Наблюдая, как мальчишка в несколько подходов становился все сильнее и сильнее, он все больше понимал ценность сокровища, которое тот при себе держал. Но в один день он просто исчез. Исчез, лишив саранчу единственной ниточки к получению новой силы. Такой, которая когда-то могла сделать его главным инструктором, а может и вовсе большим человеком при наместнике лорда. «Я все равно его найду. Пусть его и защищают эти дуболомы-вояки, но я тоже непростой человек. Не помню даже, сколько недооценивших меня ублюдков гниют сейчас в земле. Ха-ха, разве сложно избавить мир от простого ученика 7 или 8 уровня?» Саранча одержимо захохотал, а в то же время далеко на юго-западе один рыжий юноша смачно чихнул, шагая за охотником по старому лесу. «Разве у мастеров бывает простуда?» — подумал он, прикрыв нос ладонью. Глава 21. «Сколько еще топать?» — спросил Тя, чувствуя, как в носу все сильнее свербит. Перед глазами предстало несколько неприятных лиц, но он мигом прогнал их образы прочь. Сейчас у него не было ни сил, ни желания вспоминать о тех людях, да немного совсем. «Я когда ее нашел, ух, вспоминать не хочу!» Драпал прочь так быстро, что чуть ноги все не переломал. Думал, она догонять меня будет, а как обернулся спустя 2 мили, так и ошалел. Никого-то за мной и не было. Эмоционально поделился лесник, размахивая руками будто вениками. Еще с 0,5 мили они прошли молча, не замечая никаких признаков чужого присутствия. А затем Тя стало не по себе. Даже раньше, чем лесник повернулся и что-то тихо сказал, Тя почувствовал, что в поле его зрения было что-то опасное. Ощущение такое, будто прямо сейчас на него смотрела пара глаз, которая принадлежала не человеку и даже не зверю. Впервые Тя чувствовал присутствие такого рода. «Эй, молодой мастер, поглядите!» Монх быстро махнул рукой, выражая смесь тревоги и предвкушения глазами. Тя уже ждал увидеть нечто ужасное. Приблизившись к леснику, он выглянул сквозь густые заросли, расширив от удивления глаза. Что бы ни явилось перед ним в этот момент, это было самым странным из виденных Тя существ в жизни. Он, конечно, не мог похвастаться великими знаниями, но с десяток другой монстров и тварей, что обитали в степях, были для него почти обыденными. Дикие волки разных пород, муравьиные стада или даже чудные птицы, что воровали даже детей, все это не подходило даже для сравнения с тем, что медленно шагало по заросшей красными и фиолетовыми цветами полянке. «Оно почти как человек, верно?» — перебил его лесник, тяжело покачав головой, но не отводя взгляда. Тя внимательно смотрел на создание, которое выглядело одновременно жутко и прекрасно. Большая часть ее кожи была покрыта странными красно-синими чешуйками. Почти человеческое, почти женское тело существа было тем не менее выше нормального почти вдвое. Ее длинные ноги заканчивались странными, но изящными копытами, а на лбу красноглазого лица росла пара витых рогов голубовато-белого цвета. Глядя на это создание, Тя будто погрузился в другой мир. Странное ощущение прекрасного смешалось в его сознании с тревожным ожиданием смерти, пока надменный голос не вырвал его оттуда. «Ну-ка не спать, я не для того передавал тебе мои техники, чтобы какая-то зверушка заставила тебя ей служить». Сознание Тя словно окунулось в прохладный омут после этих слов. Чувства пришли в норму за считанные мгновения. Он быстро отвел взгляд от существа, одернув следом из завороженного лесника. «Ох, ох, я ведь и совсем забыл, что оно ведьмовать умеет. В прошлый раз ведь, если бы мне ветка шиповника уха не порвала, то и остался бы здесь умирать», — запричитал монх, схватившись за голову. Только теперь Тя заметил, что он был не простым человеком, а учеником, причем как минимум средних уровней. Это была не такая уж редкость в городах, но жители захолустных деревушек редко развивались до такой силы. «Это непростая тварь. Из того, что я вижу, эта сирена по силе не слабее пика бойца, а может и до мастера доросла», — нервно сказал Тя, немного подумав. Ее образ и внешность не выходила у него из головы, заставив быстро припомнить все, что он знал о монстрах. Единственное название, которое пришло ему в голову – «Кровавая сирена». Тя лишь смутно помнил упоминание о ней в книге какого-то столетнего путешественника, но кроме описания внешности и примечания о том, что подобные ей питаются кровью, там не было больше ни слова. Тя попытался вспомнить хоть что-то о том, как эту тварь победить, но кроме огня и обезглавливания ничего не приходило в голову. Так, по мнению большинства, можно было убить почти любую тварь в мире, не считая элементалей. Но как мне ее сжечь или обезглавить? Разве что если я отдамся ей в руки сам, а потом сожгу руны огня. Но я совсем не горю желанием героически умереть. Существо на его глазах прошагало через всю полянку, неспешным шагом приминая траву. Только теперь я заметил, что в том месте, куда наплавилась сирена, было что-то еще, примечательное настолько же, настолько и жуткое. Прямо перед глазами сирены в земле было вырыто что-то вроде небольшого прудика. Те они сразу определили его принадлежность, но приглядевшись понял, что сам прудик этот был наполнен густой ярко-красной жидкостью. Кровь. Сомнений у него было практически нисколько. Будь на месте крови там малиновое варенье, сок ли красных плодов или цветочный краситель, все это казалось более чем безумными версиями. Кроме крови, будь то цвет или консистенция, та жидкость не могла быть ничем другим. Сирена медленно сделала кружок вокруг своей ванны, а затем без стеснения опустилась в нее. Тя показалось даже, что она наслаждается процессом, так ее почти человеческое лицо засияло в моменте. Она питается, хочет стать сильнее с этой кровью. Сделал очевидные выводы Тя, но откуда у нее столько крови? В округе живет всего пара дюжин деревенских, а их крови едва ли хватило бы на такое озеро. Откуда тогда? Додумать мысль Тя так и не успел. В его поле зрения так же неожиданно, как снег среди лета, попал знакомый силуэт мечника. Донах крался к сирене так быстро и стремительно, что даже Тя на мгновение поверил в его успех. Вынув меч, он крикнул что-то возвышенное и героическое, в пару прыжков показавшись перед сиреной и ударив по ней аурой. «Это ж герой!» — крикнул Тя на ухо монх, от восторга чуть не подпрыгнув. «Герой?» — подумал Тя, а этот откуда с ним знаком, если пропал недели назад? Но подозрения Тя выразить не успел. За пару вдохов ситуация на поле изменилась кардинально. Сирена прыжком увернулась от удара Донаха. Алые глаза блеснули яростью. Когти со звоном обрушились на клинок, заставив мечника отступить. «Умри, монстр!» — заревел он, атаковав еще раз, будто бы еще сильнее прежнего. Меч засиял, рухнув молнией на руку сирены. Кровь брызнула фонтаном, послышался визг, высокий и пронзительный, почти жалобный. Донах ликующе заревел, рубанув еще раз по раненой руке, но в этот момент в него врезалась внушительная копыта, отправив в полет. Тя все это время просто наблюдал, стараясь не упустить ни мгновения битвы. Герой очень сильный, он может тварь-то и подолеет. Опять буркнул под руку лесник. Тя сомневался. Чем дольше наблюдал, как Донах отступает и терпит удары, тем больше сомневался. Как ни посмотри, а его сила среднего бойца была не в той категории, чтобы быстро и легко побороть тварь вроде кровавой сирены. Одного ее имени было достаточно, чтобы заподозрить это, но Донах, похоже, был не из робких. «Умри!» Очередной крик мечника сменился порывом ветра и чередой сильных ударов, но толку от этого было все меньше. Сирена наступала, уже почти игнорируя атаки Донаха и только нанося свои. С каждым вдохом их боя она казалась только сильнее и свирепее, а мечник все более усталым и измученным. Одного рвения не хватало ему, чтобы победить, это было очевидно. А потом их стя глаза встретились. «Проклятие!» – подумал второй, но было уже поздно. Мечник направился прямо к нему, ведя за собой огромное и злое создание. «Младший, ну-ка не отсиживайся в стороне, помоги лучше!» – крикнул Донах, то ли издеваясь, то ли откровенно насмехаясь. Тя не успел даже толком схватить копье, как фигура в плаще пролетела мимо него молнией, оставив только легкий ветерок, а следом с резким криком пятерня длинных как кинжалы когтей пронеслась в сантиметрах над головой. «Ублюдок!» – бросил Тя вслед мечнику и оттолкнул монха подальше. Первый удар сирены он уже пережил с трудом, так что заботиться о других у него времени и сил не было совершенно. Он быстро крикнул леснику, разворачиваясь лицом к монстру: «Вали в деревню и расскажи все. Спасибо, что задержишь тварь для Сеня, младший». Донах закончил издевательскую речь, исчезнув где-то среди деревьев. Больше ни Тя, ни Донах ни слова не сказали. Первому было не до того, а второй не докричался бы, даже если бы постарался. Тя увернулся от удара сирены, отступив по инерции на десяток шагов. Крутанувшись на месте, он оттолкнулся от ствола и резко направился к ближайшим зарослям. «Хочешь меня убить? Попробуй». Он быстро начертил в воздухе две печати, одну прямо за другой, активировав. В следующее мгновение Тя оказался уже в отдалении. Вспышка яркого света озарила большую площадь вокруг печати, огонь разошился по стволам, сухим кустам и листве. Угодившая в них тварь, напоминающая что-то между рептилией, ланью и человеком, вспыхнула как огромный факел. Яростный визг, все еще звучащий жалко и жалобно, звучал только мгновение. В следующее Тя летел по воздуху, с трудом подставив копье под удар когтей. Дьявол. Сильна, очень сильна. Он отчетливо понимал, что граница между их силами была не в одном, и даже не в трех уровнях. Они были на разных сферах существования, самого понимания мира. Если ему и удастся побудить кого-то вроде этой сирены, то кроме как чудом это не назвал бы никто. Но сдаваться тоже было рано. Еще две печати ветра появились в воздухе, спустя мгновение взорвавшись вихрями. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и поднявшись. Ей, конечно же, не нравилось. Будьте она на ее месте, то и сам пришел бы в бешенство. Печати ветра не давали ей нормально передвигаться, мешали атаковать, мешали убить маленького ненавистного вторженца. Конечно же, это причиняло ей не только боль, но и будило еще большую злобу. Начертав еще одну печать ветра, Тиа быстро ее активировал, проскочив между стволов вперед. Он уже хорошо знал силу и радиус действия печати, так что мог спокойно избегать их влияния. Шмыгнув поверху между веток, он яростно обрушил копья сверху, целясь в голову твари. Копье звякнуло, вцепившись острием в острый и невероятно крепкий рог. «Ах ты!» Он даже не успел понять, как пара алых глаз злобно уставилась на него. У твари не должно было быть времени на реакцию, но она успела даже ответить. Когти скользнули по одежде Тиа, но боль пронзила его плечо и бок. Тяжело он отпрыгнул назад, стиснув зубы и здоровой рукой начертив печати. Одну, за ней вторую и третью. С резким шипящим звуком, будто что-то волокли по деревянному полу, все три печати активировались одновременно. Ре-е-е-е-е-е-е. Тварь не успела приблизиться, как ее снесло неожиданным порывом, а вместе с ней и пару старых деревцев среднего размера. Тиа быстро осмотрел рану, не слишком глубокая, чтобы от нее умереть, но биться было больше нельзя. Тот сучий мечник заплатит. Он заплатит, я обещаю, в сердцах заявил сам себе Тиа, поднимаясь на ноги. Победить в прямом бою было почти невозможно. Печати ветра могли лишь задержать сирену, а огня едва ее ранили. Сейчас Тиа думал только о победе, но прежде всего ему нужно было время. И один маленький козырь всплыл в его голове ровно в этот момент. Он еще не был уверен, что сможет его использовать. Не в такой ситуации, не в таком состоянии. Но выбора ему никто давать не собирался. Сирена не даст ему отдохнуть и подготовиться. В его памяти мгновенно всплыли начертания, простые, но изящные. И в следующих миг они быстро стали проявляться в воздухе, ведомые пальцами. Эта печать слишком странная. В книге она идет сразу после стихии воды, но я так и не понял ее истинного атрибута. Писалось, что он называется светом, но что такое этот свет? Разве у самого света может быть свой атрибут? Разве свет это не производная огня? Такие мысли посетили Тиа, когда он впервые увидел описание этой руны в книге. Но теперь у него не было времени думать над потайными смыслами. Свет мог помочь ему как ничто другое. Он должен был исчезнуть, сбежать, испариться и спасти свою жизнь в конце концов. Это в моменте стало его главной целью, хоть прежде он и тешил себя героическими фантазиями. Жизнь была главнее репутации и награды. «Давай, еще немного». Тиа еле удержал дрожащую руку, доводя последние штрихи. Энергии в его теле было уже едва ли на пару рун ветра. Он не знал, было ли этого достаточно, но мог лишь надеяться. «Ре-е-е-е-е». Впереди что-то затрещало и заскрипело. С визгом сирена показалась перед глазами Тиа, молниеносно прыгнув прямо на него. Перед глазами Тиа на мгновение предстало почти человеческое лицо, ее красные глаза и огромные когтистые лапы, зависшие в воздухе за полмгновения до безжалостного убийства. Но мир вдруг покрылся белым. Пелена покрыла всю сирену, Тиа и дюжину шагов пространства вокруг. Что-то торопливо зашуршало. Сирена взвизгнула, металл звякнул о сталеподобные кости. Тиа решил оставить твари на прощание подарок, от которого она не сразу избавится. Невидящими глазами он только на слух рванул в противоположном от сирены направлении. Позади он слышал только жалкий вой и треск веток, ломаемых разъяренной тварью. «Что ж это все-таки было-то?» — спросил у семя самого Тиа, пытаясь отвлечься от пекучей боли в боку и плече. Он как мог старался перевязать свои раны, но получалось не то чтобы хорошо. Медного тела было слишком мало, чтобы защитить от тех когтей, и это о многом говорило. Так глубоко его не смогли ранить даже клинки ауры Данаха. Будь Тиа чуть менее удачливым, то не смог бы спастись так легко, едва отделавшись царапинами. Сирену он видел в жизни впервые, так что до конца даже не был уверен, что это была именно она. Все, что он точно знал, так это что она купалась в крови каких-то существ и что она очень сильна. Все остальное было только домыслами, о которых можно было в итоге пожалеть. Тиа не хотел жалеть. Надо возвращаться. «Не вижу смысла сегодня искать еще приключений на свою задницу», — озвучил вердикт Тиа, поднимаясь со своего импровизированного привала. Подняв с земли порядком исхудавшую сумку и копье, он быстро направился к деревне. «Ты не думаешь, что здесь происходит что-то странное?» Неожиданно, как обычно, к его внутреннему монологу присоединился берсерк. Тиа усмехнулся. «Да неужели? И ты заметил?» Но берсерка совсем не смутили его слова. Помедлив, казалось, полвдоха он продолжил. «Я заметил это с того самого мгновения, как ты оказался в ловушке в этом лесу. Но я вижу только то, что видишь ты, а может и того меньше, так что не могу заглянуть в суть вещей этого мира. Если бы мог, то давно бы расправился со всеми проблемами и заставил бы тебя тренироваться еще усерднее следующие 3 года. Эй, ну не горячись, я все же простой смертный, разве можно на меня злиться за простое невежество?» С нескрываемой долей иронии ответил Тиа, примирительно помахав здоровой рукой. «Я могу принять твое неверие, но не вини меня в том, что ты попадешь из-за него в беду. Так что же мне делать, чтобы в нее не попасть? Просто быть начеку? Но я и так осторожен больше нужного». Берсерк на какое-то время пропал из головы Тиа, но вскоре вернулся, принеся вместе с собой довольно тревожные слова. «Я уже сказал, что суть вещей этого мира для меня недоступна из-за амулета. Но даже так, я вижу и понимаю больше, чем ты можешь представить. Что-то в этом месте странное, что-то выглядит не тем, чем является на самом деле. Ты сможешь выбраться отсюда только если найдешь то, что обманывает тебя. Найти то, что не выдает себя за что-то другое», — переспросил Тиа, на мгновение задумавшись. Что-то в его голове будто пробило невидимую пелену, скрывавшую до сей поры от него что-то явное, будто находящееся на поверхности. Он вдруг выкрикнул лишь одно слово, которое все для него прояснило. Глава 22. Оборотень. Под этим словом люди могли понимать разное, но было у него и самое определенное значение. Тиа застыл на какое-то время. Мысли в голове мешались бешеным калейдоскопом, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Он думал о каждом встреченном человеке, каждом разговоре и каждой подозрительной белке. Тряхнув пустой головой, он попытался вспомнить каждую деталь, что показалось бы ему странной или выбивающейся из основной картины. Но такого было слишком много. Слишком много и одновременно ничего. Я должен найти, но похоже, это не так просто. Придется импровизировать. Это был его вердикт спустя несколько минут болезненного процесса. Сидеть и просто гадать можно было сутки напролет, но был ли от этого толк, Тя очень сомневался. Только спустя еще где-то час или больше того Тя оказался в знакомых окрестностях деревни. Раны не переставали давать о себе знать, но это было уже не так страшно. С медным телом раны затягивались едва ли не глазах, в разы быстрее, чем у обычного ученика, а может и многих бойцов. В который раз Тя не мог не порадоваться своей удаче. Если не амулет его матери, то смерть бы догнала его уже неизвестно сколько раз. «Мама, спасибо за шанс стать сильным». Сердце его сжалось, вспоминая о детстве. Уставшая улыбка матери и ее руки, покрытые мозолями и уколами, стояли перед глазами Тя всякий раз, когда он о ней думал. Желание покорить мир, встать на его вершине, захлестнуло Тя с небывалой силой. Сдерживая боль, он быстрыми шагами пересек пару оврагов и вышел на извилистую лесную тропку. Все они были как одна, но эту Тя почему-то отчетливо помнил. Та самая, что разделяла две по соседству стоящие деревеньки, окруженные лесом. Тя не стал сейчас задаваться вопросом о том пути, что разделяли их, и о том, что заявил ему странный лесник. Пройдя с полмили, он услышал уже знакомые, но отвратительные звуки. Под кряхтящее рычание твари кто-то вскрикивал, кто-то молился, а кто-то раздавал команды. Рванув к источнику шума, Тя не спешил приближаться слишком близко. Уже за сотню футов он увидел, как огромные, но юркие силуэты окружили группу людей у самих ворот. «Закрывайте! Кому говорю, запирайте живо ворота!» — кричал староста, командуя мужиками. Те бы, наверное, были не прочь ворота запереть, но в тот самый момент сверху приземлилось нечто и двое несчастных замолчали. Один умер сразу. Когтистая лапа прибила его к деревянной стене, не дав и шанса. Голова мужика треснула, будто дыня. Второй увернулся, но только раз. Пасть раскрылась и щелкнула быстрее, чем он успел вздохнуть. Кровавые брызги, сдавленное кряхтение, а затем уродливо обезглавленное тело упало на землю. Шел вон. Вдруг рядом что-то сверкнуло, заставив удивиться даже Тя. Донах стоял в первых рядах и почти единолично отбивался от двух тварей, но мгновения ему хватило для удара. Серп из ауры пронесся мимо напуганных по полусмерти мужиков. Тварь рявкнула, а после сразу заскулила. Тя успел смутно разглядеть, как со струей мерзкой крови правая конечность монстра отлетела куда-то в толпу. Он куда сильнее, всем показывал. Мог убить меня в любой момент. Пронеслось у Тя в голове мимолетно. Он вдруг осознал, что ни один скрывал свои козыри перед другими. Донах, этот вшивый лордский выскочка, на деле был ничуть не глупее, а может и умнее самого Тя. Это удивило его лишь мгновением, а следом пришло осознание. Я недооценивал его, это больше не повторится. Но бой тем временем продолжался. Быстро и беспощадно число деревенских сокращалось. Вооруженные луками, ножами и вилами, они едва могли по-настоящему ранить тварей. Донах метался как ураган среди двух тварей, но третья просто впала в бешенство после потери руки. «Держать! Держать!» Из-за полуоткрытых ворот кричал староста деревни. За его спиной никого не было, а своя жизнь, видимо, не слишком его беспокоила. Тя сомневался, что его кто-то слушает. Он вглядывался в лица каждого из деревенских так, словно кто-то из них вот-вот превратится в дракона. «Где же он? Где тот, кого я должен найти?» Почти отчаявшись, брякнул он. Адресат его слов был известен и, на удивление, сразу подал свой голос. «Присмотрись повнимательнее. Любая странность, что угодно может выдать то, что скрывается. Ты если помогаешь, то помогай. Зачем мне твои пространные стихи?» Вырвалось у тебя в порыве отчаяния. Он ценил помощь берсерка, даже считал своим единственным и первым учителем, но иногда его было невозможно понять. Слишком сложно было найти общий язык с существом, которое только внешне напоминало человека, особенно если его жизнь началась тысячи лет назад в другом мире. Считай это тренировкой. Если справишься, то я помогу тебе прорвать границу и получить истинное медное тело. После этих слов Тя вдруг все понял, и в ту же короткую секунду его слуха коснулось чье-то дыхание. Он вскочил с места, мгновенно и прочертив копьем линию. Рр. Тварь не успела занести когти, отправившись в недолгий полет. Тя сам не ожидал от себя такой силы, но удивляться было некогда. Оттолкнувшись от земли, он быстро догнал тварь и не дал подняться. Пронзенная через открытую пасть, она издала что-то вроде хрипа, а затем затихла. «Ты живой?» Из-за спины послышался крик, досадный и напряженный. Данаху стоило усилий выделить мгновение на эти слова. Тя повернулся, мельком пройдясь по окрестности. Он не спешил обращать внимание на мечника, хлопочущего над тем, чтобы две твари не оторвали ему башку. Прежде чем лезть в бой, он должен был быть уверенным, что со спины не нападут другие твари. Одна уже показала себя, а значит, могли быть и другие. Тя, как и большинство людей, смерти боялся. Жить, достичь чего-то в смертной оболочке было для него важнее простой жертвы, от которой не будет в будущем толку. Но сколько бы он ни пытался разглядеть в траве и кустах силуэты, все было напрасно. На сотню футов кругом была только кучка деревенских и та троица тварей, что уже явила себя. Не то, чем кажется, повторил про себя Тя, сорвавшись с места. Его промедление было небольшим, но за это время ситуация заметно изменилась. Простые люди не могли держать оборону так же хорошо, как Донах. Они падали замертво один за другим, лишаясь конечностей и расплескивая кругом кровь. Пока вдруг, на глазах Тя один человек не воспрял духом. Тот самый лесник, старый безумец, схватил вилы и точно вонзил их в грудь одной из тварей. Крепкая броня выдержала их натиск, но тварь все равно недовольно взвизгнула. Тя чуть не споткнулся прямо на бегу, с трудом удержав себя от падения. В тот момент на его глазах мужичок, тощий как тросточка, отлетел словно сухой лист прочь. Тя не заметил ни удара, ни движения, но в следующий миг в его сторону уже летело тело человека. Почему-то Тя этот момент показался забавным, смешным, странным, нелепым даже. Картинный крик, жалобный вой, летящее тело. Ничего необычного нельзя было заподозрить в любом другом случае. Ни один ум не поймал бы этот импульс, но перед лицом Тя ветерок внезапно обратился линиями. Полосы света от заходящего солнца показались ему чередой символов, расползающихся повсюду коварными змеями. Ах! Тя вдруг дрогнул, будто проснулся от странного кошмара. Он на носках крутанул телом, увернувшись от летящего лесника. «Берсерк, я, кажется, нашел его», — буркнул Тя, почти крича. «Значит, вот оно что, всегда недолюбливал это», — всплыл в его голове загадочный голос. Тя сразу понял, что не ошибся. «Что ты там орешь? Сдохнуть хочешь и убить всех заодно?» — заорал Донах. Но Тя не видел его, не видел умирающих деревенских, разъяренных когтей тварей, мелькающего клинка. Он смотрел на тощую фигуру, раскрывшуюся в полете словно цветочный бутон, на линии, тонкими нитями расходящиеся от него во все стороны. Он не ждал, мгновенно направил копье в сторону ловко приземлившегося на землю человека, замахнулся, но ничего не произошло. На его глазах человек растворился туманом и показался в нескольких шагах поодаль, хитро улыбнувшись. «Кто ты на самом деле?» — крикнул Тя, пытаясь понять трюк врага. «Ты разве не видишь? Я простой лесник, деревенский житель. У меня была жена, но она скончалась несколько лет назад. Хозяйство, кажется, тоже было, но я все продал», монотонно улыбаясь, вещал лесник. «Ты разве не видишь, что я простой, бессильный человек?» Вдруг линии вокруг него завибрировали. Тя не сразу понял, что это значило, но долго гадать не пришлось. С яростным ревом за его спиной показалась фигура, а потом топорище пролетело в паре сантиметров от лица. Не будь у тебя реакции хорошего бойца, то выковыривать топор пришлось бы из черепушки. Тя держал в своей руке шею человека, не тайного убийцу, не заковыристо прячущегося в тени воина. Это был чумазый мужичок с крепкими руками и усталым взглядом. Тя лишь на мгновение посмотрел в его глаза, тут же потеряв ощущение реальности. Человек, которого он буквально держал в своих руках, задорно ему подмигнул. «Как думаешь, распогодится утром?» — спросил он, спокойно улыбнувшись изможденным лицом. Тя отшвырнул его прочь тут же, влив в руку почти всю возможную силу. «Твою же, кто они все такие? И кто ты такой?» — заорал он, мысленно готовясь ударить в любой момент. Недвижимо стоящий неподалеку монх просто развел руками. «Я уже все сказал», но в этот момент его игривое выражение лица вдруг осунулось. Вспышка огня прошлась по тому месту, где он стоял, мигом накрыв площадь в 15 футов. «Тогда умри», Тя больше не собирался с ним разговаривать. Кем бы или чем ни был этот лесник, Тя отчетливо понимал, что смысла с ним церемониться не было никакого. По тонким, разноцветным линиям, что соединяли его руки с телами деревенских людей и монстров, он понял уже даже больше, чем было нужно. Донах, не защищая их, просто прикончи твари, не беспокойся о людях». Тя наконец заметил словом и этого участника битвы. К своему удивлению он заметил, что он единственный не был частью всего представления, что раскинулось перед ними. Не было линий вокруг него, не было странных движений и слов. Он был живым, понятным и обыкновенным алчным ублюдком из настоящего мира. Мгновенная реакция мечника выражала только недоумение в смеси с раздражением, но заметив горящую фигуру, она сменилась простым кивком. Копье Тя тем временем уже мелькнуло у шеи монха, но встретило только воздух. Как и прежде, лесник исчез и появился в другом месте. Его тело на полмгновения стало почти прозрачным, и Тя заметил это, сразу оказавшись рядом. «Умри!» — крикнул он, взмахнув копьем еще раз. «Ха-ха-ха, думаешь, это так просто?» — прозвучало в пространстве. Монх вновь оказался в другом месте, переместившись мгновенно. «Он не человек, Тя, разрушь его иллюзию, иначе никогда не победишь». Слова берсерка прозвучали как нельзя кстати. Тя вдруг понял, что атаковал все это время неправильно. Его острое оружие не могло победить что-то иллюзорное, неосязаемое. Чем бы ни был монх, он был лишь еще одним кусочком окружающего его ложного мирка. «Ты спрятался, верно?» — крикнул Тя и мгновенно почувствовал, как что-то в пространстве изменилось. Будто что-то невидимое и огромное вздохнуло где-то за пределами его видения, вне поля зрения. «А что ты скажешь, если я разрублю это?» Тя сорвался с места, но в этот раз монх не был его целью. На первый взгляд случайно, он рванул к линиям, что видел только он. Копье опустилось быстро, почти разрывая воздух высоким свистом. Он влил всю силу рун в предмет в своих руках, в тонкое красное копье, и нить вдруг лопнула. Глаза монха больше не содержали насмешку и вызов. Он выглядел удивленным, напуганным, разозленным. Что-то в его лице обретало нечеловеческие, чуждые черты. «Ты зря это делаешь!» — крикнул он, но Тя уже не слушал. Он наблюдал, как в том месте, где нить заканчивалась, исчезал человек. Худой, в простой одежде мужичок вдруг рассыпался розовато-белой дымкой. Выражения его лица менялись ровно по примеру монха. В последние мгновения его глазницы внезапно почернели, а рот раскрылся невероятно широко. Он будто бы пародировал беззвучно фразу, сказанную хозяином. «Ты зря это делаешь», — прочитал Тя по искаженным губам. По спине у него пробежали мурашки от такого зрелища. Он повернулся к монху, запечатлев его безумное выражение вживую. Твари зарычали вдруг в унисон. Ворота позади Данаха распахнулись, словно были всегда невесомыми. Толпа высыпала бешеной лавиной, накрыв своим гулом пространство. «Чего ты застыл? Продолжай», — подбодрил его своеобразно берсерк. Все закружилось перед глазами Тя. Он поднял копье, мигом перерубив еще несколько нитей. Он не смотрел на падающие тела, рассыпающиеся прахом, не видел их одинаковых лиц, не видел глаз, смотрящих только на него. У Тя была сейчас одна задача, и ее наддался сполна, до тех ровно пор, пока когти одной из тварей не пронеслись у его лица. Он увернулся быстро, неуклюже, откатившись на несколько шагов назад. Копье уже было готово к бою, но следующие несколько ударов привычно прошли без большого результата. Шкура твари была прочнее стальной брони, так что царапины от копья едва были глубже пары пальцев. Тя знал, что так просто их не убить, но тварь тоже будто чувствовала его мысли. Он порывался к нити, шедшей от ее головы, но та каждый раз закрывала ее руками. Пасть опасно щелкала, а ловкие конечности твари все больше приносили неудобства. Все это продлилось лишь несколько секунд, пока Тя не увильнул от очередной атаки, выпустив копье на всю длину. Оно свистнуло между лап паникующей твари, угодив прямо между жутких глаз. Что-то будто взорвалось внутри нее в этот момент, но она не стала исчезать. Вместо этого, как совершенно обычный труп, она упала на землю и в конвульсии затихла. Тя еще по прошлым стычкам с тварями понял, что они были не иллюзиями, как жители деревни. Подозрения о том, что эти твари не так просты, теплились в нем и раньше, но сейчас вспыхивали все сильнее. «Ты хочешь знать, кто они такие, верно? А мальчик, любопытный мальчик, зачем тебе столько знаний перед тем, как ты станешь одним из них?» Монх заботливо обратился к нему откуда-то издали. После смерти стольких иллюзий и пары тварей, он будто бы побаивался приближаться к Тя. Даже нити, идущие от его рук, будто стали почти невидимыми и прозрачными. «Они прежние гости твоей деревни, верно? Те, кто приходил сюда до меня и Данаха, чтобы помочь беднягам с набегами тварей из леса?» Слова монха были для Тя исчерпывающими. Толпа обступила его со всех сторон, но так и не приближалась слишком близко, будто выжидая окончания диалога. «Я думал, что ты простой оборотень, самозванец, что решил нападать на простых людей, но видишь, как все обернулось. Чем бы ты ни был, не обижайся, что мне придется прикончить тебя». Тя выглядел очень уставшим, но взгляд его твердо остановился на враге, единственном, кто из всей толпы стоил его внимания и нес настоящую смертельную угрозу. Монх улыбнулся. «Ты зря это делаешь, мальчик. Посмотрим». В воздухе засветились триграммы, вспыхнули линии печати, и в один момент маленькая полянка перед воротами вспыхнула огненным кольцом. Облако красного цвета расцвело огромным цветком, накрыв собой десяток силуэтов в мгновение ока. Над всем этим худощавая, но крепкая фигура приземлилась на землю, что-то крикнув. Послышался стук, глухой и тяжелый. Тощее тело монха пролетело несколько метров, впечатавшись в ствол дерева. Из его груди торчало простое деревянное древко, сухое и потрескавшееся в паре мест. Глава 23. Монх не исчез сразу. Он лишь поднял голову и безэмоционально улыбнулся. Он наблюдал за действиями Тиатак, словно видел цирковое представление, а не приближение собственной смерти. Что-то в это настораживало, но у тебя не было времени медлить. Он должен был разобраться со всем. Ему нужно было выбраться из миража, уйти прочь из проклятого места, на свободу, к жизни, которая его заждалась. Лесник не успел ничего сказать, а может и не хотел. Тя крутанул копье на пальцах, одним широким движением разрубив все оставшиеся нити. Что-то вроде крика, роя жалобных голосов, прозвучало отдаленно в этот момент. Тя не понимал их источника, но внутренне что-то в нем напряглось до предела. «Малыш, как все это понимать?» Вдруг рядом показался мечник, ошалелыми глазами глядя на тлеющие силуэты людей в пожаре и хилого человека, приколоченного к дереву. «Они все не настоящие», выдохнул Тя, скорее напоминая себе, чем отвечая ему. Вид сгорающих на глазах людей доставил ему то еще удовольствие. К горлу подступил ком, лицо болезненно побледнело. «Это иллюзия оборотня. О чем ты говоришь? Оборотни тысяча лет как всех истребили», — возразил не очень-то уверенно Донах. «Слушай старшего, мальчик, он из большой семьи, так что точно знает больше тебя», — поддакнул монх, так и не спеша реагировать на свое положение. «Заткнитесь, оба», — крикнул Тя. На его глазах полупрозрачные цветные нити истончались и возвращались в тело монха. Вдруг, странное шипение прозвучало с его стороны, и тело лесника начало быстро раздуваться. «Я говорил тебе этого не делать», — Тя услышал в который раз повторенную фразу, но в этот раз не мог просто от нее отмахнуться. Ствол дерева за спиной монха медленно заскрипел, чернее и рассыпаясь прахом. Вилы, надежно прибившие тело лесника, вспыхнули зелеными искрами и исчезли. «Что ты такое, дьявольское отродье?» — воскликнул Донах, но его голос не предвещал особого сопротивления. Стоило ему это сказать, как пятки сверкнули где-то за воротами деревни. «Союзничек, благородный отпрыск, тьфу!» — подумал мельком Тя, обратив все внимание к монху. Больше это существо, чем бы оно ни казалось прежде, никак нельзя было назвать даже человекоподобным. Раздувшись до огромных размеров и потеряв всю одежду, тварь обросла множеством ветвящихся во все стороны рогов, на ее коже чешуя чередовалась с перьями, а перья тут и там сменялись шерстью. Огромная пара зеленых мерцающих глаз смотрела теперь на него сверху вниз, будто на маленькую, почти мертвую букашку. «Путешествие завело меня не туда, верно?» Криво улыбнувшись, фаталистично подумал Тя и поднял копье. Все его маленькие и большие идеи выветрились из головы. Может, они тоже были только иллюзией, сном? Тя поднял голову, вдохнув жадно прохладного воздуха, и взлетел. Прыжок был таким легким, что ему самому он показался на мгновение полетом. Тя в мгновение оказался над головой монха, все еще растущей и меняющейся, и взмахнул оружием. Удар пришел быстро, но не с той стороны. Тя смело, будто струей воздуха, опрокинув на макушку дерева. Он крутанулся в воздухе, чертыхнулся и рухнул, хрустнув в паре мест довольно болезненно. «Слушай, а как по-твоему, владение копьем — это шутка? У тебя что, зубочистка в руках прямо сейчас?» — с издевкой спросил берсерк, перебив звуки тяжелого дыхания. «Тебе не так уж хочется жить, как ни посмотри». Тя вскипел. Это всегда на него работало, так что в этот раз он сам решил добавить масла в огонь. «Я умру здесь? Ни за что». Он немедленно встал в стойку, сконцентрировавшись так сильно, как только мог. Все его мысли быстро заполнялись чередой слов мантры. Его движения, едва заметные и плавные, больше не подчинялись страху и другим эмоциям. Он услышал ветер, Услышал, как шелестит дыхание мира между его пальцев и как энергия всего сущего шепчет ему о своей бесконечной жизни. Тя затих и больше не реагируя на проснувшегося от долгого сна разъяренного зверя. Та тварь, что была манхом, фыркнула и раскрыла свою пасть, в которую Тя теперь мог поместиться целиком. «Ты хочешь узнать перед смертью, почему я создал этот мир?» Рычащее кряхтение твари прозвучало где-то из глубины утробы. «Скажи лучше, что ты сделал с той, другой деревней?» Почти одними губами ответил Тя вопросом на вопрос. Внешне так не казалось, но он задал этот вопрос не просто чтобы потянуть время. Он копил энергию, окружившую его невидимым вихрем в эти мгновения. Каждое мгновение делало его немного сильнее. «Ты снова про это, мальчик?» Казалось, голос монха немного изменился. «Неужели перед своей смертью тебя заботит судьба какой-то захолустной деревеньки? Их нет уже больше сотни лет, а люди до сих пор напоминают. Что я должен сделать, чтобы все забыли?» Разговора не задалось. Тварь двинулась с места сразу же, как прозвучало последнее слово. Огромная и тяжелая лапа упала сверху на Тя, не дав времени даже вдохнуть. Но этого ему было и не нужно. Струя горячего пара выстрелила прочь и с гремящим хлопком земля подпрыгнула. Дважды блеснуло что-то красное. Взорвался вихрь, пышно разбросав листву и ветки прочь. Тя чувствовал, как его легкие почти разрывают от энергии. Новая сила хлынула в его тело штормовой волной, смывая все на пути. Каждый вдох давал ему силы, а выдох позволял жить еще несколько дополнительных мгновений. Копье в его руках сделалось таким легким, таким привычным, как сама рука. Движение, удар оставил глубокий след на лапе твари. Еще одно, и в глубине зеленоватой плоти показалась белая кость. «Ты умрешь раньше меня», — сказал Тя ровно, но в его тоне бушевала будто бы сама природа. Он двигался так быстро под силой переполняющей его энергии, что едва успевал это сам осознать. Копье словно живое извивалось в его руках и отсекало все больше плоти. Глаза бегали по огромному телу тщетно пытающегося по нему попасть монстра, выискивая слабые места. Слыша каждый шорох за десятки шагов вокруг, он не обращал ни на что внимания. Только повторяющиеся раз из раза слова мантры проникали в его тело и душу все глубже и глубже. Тя чувствовал, как что-то благостное, но неуловимо противоречивое просыпается в глубине его сознания. Это была не ярость, но и не смирение, не жажда мести, но и не всепрощение. Он чувствовал что-то, что еще не вполне осознал, что еще не было ему положено знать, но чего удалось коснуться уже, прямо в этот миг. Миг, который длился вроде бы целую вечность, но за мгновение успел закончиться тысячу раз. В эти мгновения все, что связывало его с реальным миром, его глаза, были распахнуты широко как никогда. Он смотрел на мир перед собой с таким спокойствием, словно в его глазах утонуло целое озеро и пара океанов. Мир отражался в них совсем не таким, каким был на самом деле, не таким понятным, не таким простым и банальным. Тя не моргал, где-то глубоко в нем покоилось чувство страха, который ничто не могло истребить. Он двигался между скрипящих и чавкающих складок плоти, пробивая себе каждый раз путь наружу. «Ты не можешь, как ты посмел ранить мое прекрасное, превосходное тело?» Где-то эхом раздавалось оглушающее кряхтение, но Тя не было до него дела. Он гнался за чем-то еще, чувствовал, что какая-то безымянная цель вот-вот окажется у него в руках. Каждый раз она куда-то ускользала, не давала понять себя и дать себя даже увидеть, но Тя чувствовал тепло ее существования. А потом что-то взорвалось, все замедлилось, оставив мир наедине с одним крошечным миром. Тя одним усилием воли заставил себя очнуться, протрезветь. Все его тело ревело, взбухало и краснело, будто вот-вот взорвется. Но лишь мгновение. Следующее застало Тя волной силы, которая больше не была чьей-то еще. «Ты наконец-то завершил медное тело. Поздравляю, а теперь прикончи врага». Берсерк умел подбодрить. Тя пришел в себя мгновенно, но его мысли были все так же спокойны. Он чувствовал чужое отчаяние, чужую горечь и чужие сожаления. Эти эмоции заполнили все окружающее пространство густым туманом. Это было здесь всегда, но я был так слаб, что не почуял прежде. Он чувствовал, что его окружала аура смерти, словно что-то обволакивало все вокруг странной зеленовато-фиолетовой вуалью, которую невозможно было видеть никак иначе, кроме как на грани смерти. Перед ним огромной горой плоти безобразная тварь брыкалась и лязгала пастью. Тя не сразу разобрал в плюющихся и булькающих звуках слова. Что-то подсказывало ему, что тварь не могла говорить нормально из-за его недавних усилий. Медленно чувство всесилия спадало на его плечи неподъемной скалой. Она все опускалась, давила, но не могла противостоять наполняющей мышцы силой. Его одежда была изодрана почти в клочья, покрывшись кровавыми разводами и пятнами. Ошметки ее валялись повсюду, летали в воздухе, висели на ветках. Тиа понял, что в трансе его вовсе не посетила божественная сила. Он просто сражался, отбросив все сомнения и страхи. Просто пер вперед, даже если следующий шаг означал для него смерть. Вот что такое эта мантра на самом деле. Берсерк, не просто его прозвище. С этой мыслью к горлу Тиа подобрался комок чего-то густого и горького на вкус. Он привычно отхаркнулся и на земле оказался сгусток черной слизи, безобразно растекшись крошечной лужей. «Ты думаешь, что победил?» Просвистело где-то над ухом Тиа, а может и в паре миль к северу. Совершенно точно было лишь то, что голос исходил вовсе не от бесформенной туши, растекшейся по пространству в десятки шагов от Тиа. Тиа навострился, игнорируя подбирающуюся к каждой клеточке тела боль. Сила, что он обрел только что, казалось, была ему еще не по зубам. Что-то противоречило его жгучему желанию рвануть на звук голоса и обезглавить все, что попадется там на пути. Сил на это решительно не было, но был шанс хотя бы защититься. «Выйди, я покажу тебе победу», — крикнул Тиа в лес. Копье в его руке вымокло в крови и поту, скользя по руке словно тающая сосулька. Тиа все хуже видел не то что окружающее пространство, но даже земля под ногами тускнела быстрее, чем его собственные мысли. Молодой воин упал так же, как и стоял, с ровной спиной и раскрытыми широко глазами. Даже не разжав рук, он просто застыл в своей позе, едва слышно сопя. Все теперь казалось Тиа наваждением. Он проснулся ранним утром, окруженный каким-то полуистлевшим тряпьем и потухшим костром. Все тело отчаянно выло, крутило и потряхивало. Невидящими руками он вляпался в лужицу чего-то дурно пахнущего. Прокашлялся, дважды, борясь с мутнеющим то и дело зрением и дрожащими руками. Сил не было ни на что, кроме дыхания. Даже собственные мысли казались ему такими тяжелыми и оглушающе громкими, что почти доставляли боль. С трудом отойдя от тошноты и обнаружив себя в пространстве, Тиа осторожно и с большим усилием наконец уселся. Он помнил, что провалился в беспамятство в другом месте, так что первым делом его глаза искали живых существ. Помочь ему мог сейчас только один человек, но Тиа с трудом мог в такое поверить. «Мечник, ты здесь?» – спросил он в тишину, но ответа не последовало ни сразу, ни через какое-то время. «Берсерк», но снова в ответ ему прозвучала только пульсирующая в висках кровь. Тиа уже подсознательно понимал, что делать, но попытался сначала собраться с мыслями. Воспоминания о прорыве, битве с манхом-чудищем и исчезающие в прахе люди – все это, как ни крути, было событиями из ряда вон. На какое-то время он застыл, завороженно смотря почти невидящим взглядом куда-то вдаль. Выглядел он и без того прескверно, но сейчас к общему добавилась и эта пустота. Безумец, городской сумасшедший, да и только. Если бы только он изредка не моргал да отхаркивал на землю комки крови и чего-то еще, то можно было бы принять его за труп. Едва покачивающийся на одном месте, сидящий не в попад, но труп. Мертвецов и не такими заставали бывалые зеваки. Сложно было сказать, о чем он думает, пока гнетущее состояние не прервалось вдохом, глубоким и слегка болезненным, и выдохом, будто бы обжигающим сам воздух. Тиа задышал медленно и глубоко, следуя своей памяти и мантре. Кровь быстро прилила к его бледному и изможденному лицу. Какое-то время спустя и руки его почти перестали дрожать, а потом и зрение медленно обрело былую четкость, показав Тиа картину почти нетронутой бедствиями захолустной деревеньки. Он сидел у небольшого камина, окруженный грудой окровавленных и грязных скатертей и простыней. Вокруг стояли столы и стулья, пустые и одинокие. «Значит, по крайней мере, деревня была настоящая», — Тиа хрипло выдал вердикт, от которого внутренне ему стало только хуже. О деревне он узнал слишком много, но казалось, что не знал он еще больше. Тайн в этом тихом и брошенном месте было явно не меньше, чем хранили некоторые наемные убийцы. Вдруг ему показалось, что даже стены вокруг едва терпели его присутствие. «Что дальше, Тиар? Куда мы собираемся двинуться, чтобы сделать тебя еще немного сильнее?» Тиа скептически усмехнулся, хромая по давно нетоптанной тропе. Призрачная деревня давно осталась позади, но впереди его ждала еще одна. Мысли о словах монха, кем бы он ни был, все еще не отпускали Тиа. «Неужели ты не знаешь способов, чтобы я прорвался до уровня учителя за год? Разве не ты у нас учитель, что должен направлять юнца», – пошутил он, хотя мысли его были совсем не о шутках. В следующий момент он был готов поклясться, голос в его голове фыркнул и недовольно закатил глаза. «Я всего лишь тень себя прежнего, пленник амулета, не знаю ничего о твоем мире, так что и помочь пока мало чем могу. Ты должен путешествовать и сражаться, чтобы стать сильнее, вот и все. Пока большего тебе знать и не нужно». «Понял», — коротко ответил Тиа, выглядывая впереди знакомые очертания деревенской стены. К сожалению, он прекрасно понимал, что зрение его не подводит. Шаги замедлились сами собой, когда он уже подошел на расстояние в десяток футов. Неверие сменилось подобием шока. Перед собой Тиа видел что угодно, только не ту тихую деревеньку, в которой он гостил несколько дней назад. Из всего когда-то крепкого чистокола бревен сейчас лишь с десяток бревен шатко стояли на своих местах. Тиа не хотел всматриваться, но картина за остатками забора сама ему открылась. Останки деревни напоминали старое пепелище. От когда-то заселенного и теплого места остались только намеки в виде утвари, засыпанной пеплом и грязью. Тиа по памяти брел по развалинам. Он еще с трудом верил своим глазам, пытаясь отыскать что-то знакомое в грудах песка и растущих над ними сухощавых кустиках. «Не может быть, я ведь был здесь два, может быть, три дня назад. Это невозможно», — машинально пробубнил он, зацепившись взглядом за большую прямоугольную доску у одной из кучек. «Амим вы косно, нескольких букв не хватало, парочку изрядно подъело время, но Тиа не мог не узнать вывеску, под которой стоял не так давно. Просто не мог. Как и поверить, что теперь она молчаливый памятник его сумасшествия. Ты не псих. Просто тебя обманывал не только тот урод. Читаешь мысли?» Настороженно спросил Тиа. «Не нужно читать мысли, чтобы понять, о чем ты думаешь». Ответ был исчерпывающим. Тиа молча повернулся туда, где когда-то были северные ворота деревни. Оттуда он пришел, там все началось для него. Мамочка. А затем он услышал жалобный плач и увидел что-то странное. Почти такое же странное, как и сущность монха и все остальное. Он шагнул вперед машинально, почти не руководя своими же ногами, и с каждым шагом все больше удивляясь. «Не, уходи!» Укутавшись в какую-то серую тряпку, на земле посреди ничего лежала молодая девушка. Она трепыхалась, дрожала и что-то бормотала себе под нос. «Лучше бы тебе к ней не подходить», — быстро отозвался берсерк, но Тиа уже шагнул вперед.